«Кушай, пожалуйста», — сменила она тему, увидев, что Хэтти не решается взять себе даже одно маленькое пирожное. «Все это эльфы приготовили специально для тебя». «Эльфы? А разве они?» «Что ж, Гарриет росла среди маглов, а у них эльфы — это высокие вечно живущие красавцы, описанные профессором Толкиным». «Это не те эльфы, про которых ты слышала раньше», — пояснила Анна. «Это домовые эльфы. В моем доме их трое. Они делают всю работу по дому, запасают необходимое и готовят пищу. То платье, например, которое на тебе сейчас, было бы тебе великовато, если бы Ран не укоротила и не ушила его. Чьим оно было раньше?» — спросила тогда девочка, аккуратно прожевав первое пирожное. «Оно мое», — улыбнулась ей Анна, поощряя взглядом продолжать поглощать пирожные. «Я носила его, когда мне было 7 лет. Но ты же видишь, какая я большая. В 7 лет я тоже была крупным ребенком. Так что для тебя пришлось ушивать. Очень красивое платье. Спасибо», — искренне поблагодарила Гарриет. «Никогда такого не носила». «Да уж, кое-кто позаботился, чтобы не носила. Это временное решение», — сказала она вслух, — «чтобы ты не ходила в обносках, Дадли. Когда закончишь с завтраком, мы выйдем в город и пройдемся по магазинам. Купим тебе новую одежду и, вообще, все, что может понадобиться». Девочка слушала ее внимательно, смотрела, не робея, глаза в глаза, и даже забыла на время о шоколаде и пирожных. «Почему вы это делаете для меня?» — вопрос, который мог задать только очень умный, самостоятельный и по-настоящему несчастный ребенок. А такие дети достойны честного ответа. «Когда ты была маленькая», — сказала Анна, пытаясь сформулировать непротиворечивую историю, которая будет, в основном, правдивой и понятной 7-летней девочке, не получившей к тому же соответствующего магического образования, а с другой стороны, не раскроет перед ней все те детали, которые ей знать пока еще рано или не нужно вовсе. «Когда ты была маленькая», — начала Анна свой рассказ, — «на ваш дом напал злой колдун. Это был могущественный волшебник, но отвратительный человек. В бою с ним погиб твой отец, а мать и брат были ранены. Колдуна, в конце концов, одолели в бою хорошие люди, но даже среди хороших людей встречаются такие, кто считает, что для всеобщего блага, то есть блага для всех, можно пожертвовать благом одного. Такие люди говорят, что цель оправдывает средства. Но учти, что первым, как пишут в книгах», — сказал эти слова жестокий убийца волшебников и ведьм Игнатий де Лойола IV. «Я знаю, кто это», — сказала вдруг девочка. «Я читала про него в книге, в школе, в библиотеке». «Молодец», — кивнула ей Анна. «Но вернемся к рассказу о тебе. Вождем хороших людей был великий светлый волшебник, который, тем не менее, мыслит и действует как тот же Игнатий де Лойола. У него есть свое видение блага для всех, и часто другим людям его поступки непонятны, тем более, что он никогда никому ничего не объясняет. Пока твоя мама была без сознания, он украл тебя и отдал дурслям, сказав, что ты сирота. А твоей маме, когда она очнулась, он сказал, что ты очень сильно пострадала во время нападения и лишилась магии, и что тебе будет лучше жить в приемной семье, где тебя все будут любить, и где ты будешь такая же, как все». «Но это же неправда», — возмутилась Хэтти. «Неправда», — согласилась с ней Анна, — «но никто не ожидает от него лжи, потому что он великий светлый волшебник, поэтому ему верит. Но зачем он это сделал, не знаю», — честно призналась Анна. «Я не понимаю его логику и не знаю причин, по которым он делает то или другое. Но он сделал то, что сделал, и уговорил твою мать, что тебе будет легче жить среди обычных людей, чем среди волшебников, где ты будешь изгоем». И она ему поверила. С ужасом спросила девочка, наверняка думавшая о своей матери только хорошие. «Нет, не поверила», — покачала головой Анна. «Иначе бы тебя не было сейчас в моем доме. Видишь ли, мы учились вместе в школе волшебников. Я и твои отец и мать. Я. Меня долго не было в стране. Я вернулась совсем недавно, и твоя мама сразу же попросила меня тебя найти. Сама она не может, потому что тот добрый волшебник, о котором я тебе рассказывала, не даст ей искать тебя, не позволит найти и будет против того, чтобы вернуть тебя в семью. Таково положение дел. Поэтому, пока заботиться о тебе буду я. У меня тоже есть дочь, но она, как и ты, потерялась во время войны с темным колдуном. Я ищу ее, но пока не нашла. В любом случае, мой дом, твой дом. Я выкрала тебя у Дурслей так, что никто долго об этом не узнает. К тому же мы временно изменим твою внешность и сменим тебе имя. И тогда мы сможем жить открыто, Никто просто не поймет, что ты Гарри Поттер. Это мое имя, а как тебя называли у Дурслей? Уродкой, совершенно искренно ответила девочка. А в школу записали, как Эмму Смит. Мило, прокомментировала она услышанное. Интересно, какие еще низости совершаются для общего блага? Ну, теперь-то ты знаешь, как тебя зовут, улыбнулась она девочке. Но это, милая, надо держать в секрете. Пока даже от мамы, когда ты с ней встретишься. Ей не надо пока знать, что ты нашлась. Она не сможет тебя защитить, а вот навредить ненамеренно может. Обрадуется, разнервничается и случайно проговорится. Поход по магазинам с маленькой девочкой, в которую можно играть как в куклу, наряжая ее в разные красивые вещи, оказался более чем интересным опытом. Анне с некоторых пор и самой нравилось одеваться хорошо и со вкусом, а теперь вполне неожиданно выяснилось, что покупать модные вещи для не чужой для тебя девочки – это тоже удовольствие. И получалось, хотите верьте, хотите нет, что физиология в большой степени определяет психологию. Анна, например, никогда раньше ничего подобного не испытывала, и вдруг нате вам, у нее прорезался материнский инстинкт. Хэтти ходить по магазинам, в конце концов, тоже понравилось. Правда, сначала она дико стеснялась, все было очень красивое, но страшно дорогое, однако Анне удалось ее все-таки убедить, что тетя Ангел от этого не обеднеет, потому что леди Ангельёйн, ух, какая богатая, денег у нее куры не клюют и все такое, но главное, ей это в радости и в удовольствие. Не станет же Гарриет лишать своего ангела крупицы счастья, эти доводы показались ребенку вполне убедительными, и девочка немного успокоилась, а успокоившись, начала и сама наслаждаться не столько самими вещами, хотя они ей все жутко нравились, сколько самим процессом, выбором, примеркой, принятием решения. Причем Анна не то, чтобы сама устранилась, но она намеренно предоставила Гарриет столько свободы, сколько та могла унести. Тогда-то и выяснилось, что унести Хэтти может очень много, только дай. Она оказалась не только толковой, очень умной и внимательной к деталям, но и на редкость решительной девицей. Ей только и надо было, что увидеть, как обстоят дела на самом деле, и соответственно понять, тетя Ангел ее не обманывает и не разыгрывает. Это не подстава, чтобы посмеяться над уродкой. И, как только она это поняла, все сразу же наладилось, и девочка уже не скрывала своих радостей и удовольствия, причем, в той же мере, что и сама Анна. Гарриет наслаждалась и получала удовольствие, но, как ни странно, не от самих покупок, а от процесса им предшествующего. Ей понравилось выбирать и примеривать, искать и находить, сравнивать и оценивать, но при этом она не спешила принимать окончательное решение, брать или не брать, и не позволяла Анне скупать все подряд. А вкус, к слову сказать, оказался у нее просто замечательный, оригинальный и явно самостоятельно развитый. Как это могло случиться с Гарри Поттер, живущий под лестницей и одевающийся в обноски, понять было крайне сложно, но Анна эту загадку все-таки разгадала. Она мечтательница, решила Анна, понаблюдав за девочкой в течение дня, и, как вскоре выяснилось, ничуть в своем предположении не ошиблась. «Я все время что-нибудь придумываю», — откровенно рассказала ей девочка, уплетая мороженое в кафе «Баскин Роббинс», чтобы не было так грустно. «Придумываешь?» — решила уточнить Анна. «Что, например, другие жизни, просто, как о чем-то само собой разумеющемся», — ответила Гарриет. «Что, прости?» — удивилась Анна. «Я придумываю себя другую», — объяснила девочка. «Как будто бы, я родилась у других мамы и папы, или, что они не умерли, или про то, что мои тетя с дядей хорошие добрые люди. Он профессор-физик, а она врач или адвокат. И у них, кроме меня, есть дочь, с которой мы дружим и играем. Но, если это другая жизнь, то и выгляжу я по-другому, иначе одеваюсь и веду себя по-другому». Анна смотрела на нее и, да, да, трудно поверить, но она умилялась и одновременно негодовала, слушая эту замечательную девочку. И, поскольку она по природе своей являлась чрезвычайно деятельной натурой, Анна не могла не думать о том, как бы ей ускорить все те дела, которые ей предстояло переделать, чтобы помочь Гарриет Поттер обрести украденное у нее счастье. Трудно сказать, в чем тут было дело, однако, предавшись попутно планированию операций, еще и самоанализу, Анна обнаружила, притом достаточно неожиданно для себя, как сильно она изменилась за это, в общем-то, короткое время. Не внешне, разумеется. Тут, собственно, вообще, не о чем говорить, а психологически. Так, наверное, Правильнее будет определить случившиеся с ней изменения, поскольку все, о чем она сейчас подумала, так или иначе, касалось ее поведения и реакции на те или иные раздражители. Прежде всего, она никогда, имея в виду себя прежнюю, не была такой решительной, а порою, даже излишне резкой. И эмоциональной такой она тоже никогда не была. Моментами, по-женски сентиментальной, влюбчивой, а не любвеобильной, как это случалось с ней раньше, то есть в эпоху до того, как, а еще она стала обидчивой и, пожалуй, отчетливо мстительной. И еще одно наблюдение. Анна бесспорно являлась хорошим человеком. Все ее прошлое и даже короткое настоящее, все говорило за то, что она верный друг и порядочный человек. Однако, думая сейчас о том, что и как нужно сделать, чтобы спрятать и обезопасить Хэтти, она совершенно спокойно приняла среди прочего тот факт, что для обязательных в этом случае ритуалов ей понадобятся жертвы. Магия крови требовала, порой, человеческих жертвоприношений, и это был как раз ее случай. Но Анну это нисколько не пугало. Порядочный человек в ней лишь отметил, что надо бы для этих целей использовать какую-нибудь мразь. Но она уже подумала об этом прежде и спланировала, как и где добудет необходимые ей человеческие отбросы. Имелись способы, и о них Анна писала в своем тайном дневнике, и, судя по всему, она прежняя, та, что существовала до войны с Вальдемартом, этими особыми способами когда-то уже пользовалась. Так что дело было не только в теле, или не столько в нем, хотя, видит Бог, ей досталось воистину прекрасное тело. Что-то от нее прежней все-таки перешло к ней нынешней, и это стоило иметь в виду. Перед тем, как они начали обход лучших лондонских магазинов, Анна, помня, что время не ждет, сделала 3 телефонных звонка, 2 международных и 1 местный. Звонить из телефонов автоматов было жутко неудобно, но ничего лучше, увы, Лондон ей сейчас предложить не мог. То есть мог, наверное, но поиски потребовали бы времени, а его у нее попросту не было. Поэтому пришлось пользоваться тем, что есть, таксофоном в красной типической будке. Первым делом Анна связалась с Фоншухом. Секретарь адвоката ее уже знала и поэтому соединила с боссом практически сразу, тем более, что, на счастье Анны, мэтр оказался на месте и у него не было сейчас посетителей. «Здравствуйте, мэтр», – поздоровалась Анна первой. «Гордость, а на самом деле, гонор и спесь следует проявлять там, где этому есть место. А в разговоре с уважаемым человеком даже графиня может поступиться принципами, в особенности, если собеседник, как минимум, вдвое старше и оказывает тебе крайне серьезные услуги». «Здравствуйте, леди Анна», — ответил адвокат. «Рад слышать ваш голос. Надеюсь, у вас все в порядке?» «Более или менее», — усмехнулась Анна. «Мне нужна ваша помощь, мэтр. Возникло несколько проблем, требующих разрешения. Всегда к вашим услугам, моя прекрасная леди». «Спасибо, господин Фоншух», — ответила любезностью на любезность Анна. «Есть новости по моему делу?» Она знала, что в таком вопросе, как поиск ее дочери, нельзя ожидать быстрого результата, и все-таки спросила, не могла не спросить, она же не каменная, в самом-то деле. «Увы, миледи», сразу же откликнулся ее частный поверенный, «нанятые мною детективы только-только начали поиск, на данный момент они удостоверились, что девочки нет в самых очевидных для этого местах, это легкая часть работы, теперь им предстоят поискать ее в нескольких неочевидных местах». Но заметьте, на данный момент они исходят из предположения, что ваша дочь по-прежнему носит данное ей вами имя. Пусть попробуют поискать Кассиопею Елизавету Блэк. Отец Лизы ввел ее в рот и провел обряд именоречения. Что ж, в этом есть резон, согласился с ней адвокат. Но кто еще знал о повторном именоречении? Не знаю, но чем черт не шутит. Совершенно с вами согласен. И можете быть уверены, миледи, мы продолжим поиски по всем направлениям и рассмотрим все возможности, не упустив ни одной. Спасибо, мэтр. Ни за что, миледи. Я всего лишь выполняю взятые на себя обязательства. Уверена в этом, продолжила Анна, переходя к новой теме. Но сейчас о другом. Я завтра рассчитываю появиться в Цюрихе. Не одна. Со мной будет девочка 7 лет, которой нельзя быть узнанной. Так что отель не вариант. Мне нужен уединенно расположенный дом. Всего на 2-3 дня, я не предполагаю оставаться в Цюрихе надолго. Кроме того, мне нужен хороший колдомедик, желательно с именем. Имя нужно, чтобы придать вес тому диагнозу, который он поставит. В общем, Мне нужна серьезная и вызывающая доверие медицинская экспертиза состояния здоровья девочки 7 лет. У меня сложилось впечатление, что в течение 5 или 6 лет она не получала должного ухода. Однако, как вы, господин фон Шух, понимаете, впечатление к делу не подошьешь. Мне нужен документ. Я вас понял, миледи. Дом не проблема, считайте, что он у вас уже есть. Целитель, я думаю, тоже найдется. Есть у меня на примете несколько кандидатов. Позвоните мне завтра с утра, часиков в 10. Полагаю, к этому времени у меня уже будут четкие ответы на ваши вопросы. Благодарю вас, господин фон Шух. Но это не все. Свяжитесь, пожалуйста, с Удо фон Карбом. Скажите ему, что я хочу видеть их с Тамарой завтра вечером или послезавтра утром. Речь пойдет об их будущем, которое может измениться самым драматическим образом. Однако ничего пока не решено, и многое будет зависеть от нашей встречи. Это возможно, разумеется. Хотите ввести их в род? Не исключаю такую возможность, подтвердила Анна. Анна надеялась, что не пожалеет о том, что решила ввести Уго и его жену Тамару в основную ветвь рода в качестве сопровождающей или сателлитной семьи. Насколько она поняла из кодекса рода Энгильёен, члены сателлитной семьи не могут претендовать на главенство в ряду, но уже начиная с третьего поколения образуют свой род, как младшую, не путать с боковой, ветвь основного рода. В условиях сословного общества, это резко поднимало престиж семьи, а у этого Уго, несмотря на молодость, ему 32, жене 28, было уже трое детей. Престиж, деньги и возможность поселиться в замке Стиндерхольм – это серьезные стимулы для людей, у которых в активе ничего, кроме чистокровности, нет. Ни громкого имени, ни долгой семейной истории, ни хоть сколько-нибудь приличного капитала. Анне же нужны были люди, которые займутся теми делами, до которых у нее попросту не доходят руки. Разумеется, такие обеды никогда не бывают бесплатными. Кому много дается, с того много и спросится. Все совершается под клятву на магии крови и с подписанием магического контракта, но все это невысокая плата за близость к кормушке. Другое дело, что желающих все это получить в боковых ветвях, которые уже и не Энгильёен вовсе, есть более, чем достаточно. Человек с полста, наверное, наберется. Но конкретно Удо фон Корб против нее, вроде бы, никогда не злоумышлял и, значит, был формально лоялен главе рода. Другое дело, что из тех фактов, которые были собраны в досье фон Шуха, невозможно было узнать, что они за люди эти фон Карбы, умны ли они или глупы, приятно ли иметь с ними дело и насколько они обучаемы. Семья – дело хорошее, но терпеть рядом с собой дураков или хамов категорически не хотелось. «Ладно», – решила Анна, – «еще ничего дурного не случилось». Фон Карбы ничего плохого мне не сделали, а у меня все-таки дар. Пойму, наверное, чем они дышат и в какую сторону. Тогда еще одно дело, сказала она в телефонную трубку. Помните, господин фон Шух, вы рассказывали мне о мэтре Сюрте и о выигранном им деле? Обычно я ничего не забываю, сиронизировал адвокат. Отлично, хотите такое дело? Я должен ознакомиться с сутью вопроса, осторожно ответил ей мужчина. Но, если это дело такое же красивое, как дело госпожи Блэк, я, разумеется, возьмусь. Это дело ее кузена, объяснила Анна. И это будет куда более громкое дело. Я принесу вам завтра все собранные на данный момент материалы. Тогда, до встречи, миледи. Я позвоню завтра утром. Отзвонившись мэтру фон Шуху и извинившись перед Гарриет, которая во все время разговора стояла вместе со своим ангелом в телефонной будке, Анна сделала еще один международный звонок, на этот раз в Люксембург. На том конце провода долго не отвечали, но так все и задумывалось. Ответили только после четвертой попытки. «Вас слушают», голос был женский, но Анна не знала, всегда ли отвечает женщина или где-то там что-то изменилось. Запись в журнале дел рода была короткая и без подробностей. Приписка другими чернилами с двумя датами и словом «оплачено» указывала на то, что услугами этих людей Анна уже пользовалась. И, разумеется, была еще запись в ее личном дневнике, но этих данных было явно недостаточно, чтобы начинать, как это делает она, практически с чистого листа. «Это Аннабель», — представилась Анна. «Срочный заказ на 3 уток, ждите», — откликнулась женщина. «Вижу», — сказала она через пару минут ожидания, просмотрев, по-видимому, какие-то записи. «Вы давно к нам не обращались, Аннабель, не было надобности». Анна предложила вполне жизнеспособную версию и надеялась, что этого будет достаточно. Обстоятельства изменились, добавила после короткой паузы. Сейчас доставка крайне важна, причем срочная доставка, плюс 10% за оперативность. Тогда уже 15, ответила на ее предложение неизвестная женщина. Ценник изменился. Согласна, не стала спорить Анна. Условия прежние, поинтересовалась ее собеседница. Да, подтвердила она, и это не обсуждается. Принято, спокойно ответила диспетчер. Когда, где, место прежнее, у вас должна быть запись. Принято. Когда, в ночь с понедельника на вторник, 2 часа до полуночи вас устроит, уточнила собеседница. Оптимально, согласилась Анна. Оплата, внесла ясность женщина-диспетчер, по получении груза в долларах США. Договорились, поставила Анна точку в разговоре. Мясная лавка «Дичь на любой вкус» существовала в Люксембурге уже более 100 лет. На Могловской стороне семья Мара действительно торговала дичью. А вот на волшебной стороне их бизнес имел весьма специфический характер. Они поставляли ритуальные жертвы, и Анна не хотела знать, кого они отлавливают для других колдунов. Энгельёены, имея в виду ее деда и отца, передавшего Анне эту связь, всегда покупали у Мара только закоренелых преступников. Отказаться от человеческих жертвоприношений они, к сожалению, так и не смогли. Ритуалы особого рода практиковались нечасто, но все-таки практиковались. Однако требовали у поставщиков правдивую информацию о доставляемом товаре. Они не хотели брать на совесть убийство ни в чем не повинных людей или людей, совершивших преступление нечаянно, но были не против очистить мир от очередной порции мерзавцев. Родовому камню все равно, кого зарежут во время ритуала. Но люди, имея в виду самих энгельёенов, так не могут. У людей есть моральные принципы, хотя у разных людей нормы морали могут, конечно же, быть разными. И, наконец, последний звонок. Девочка, к слову, все это время вела себя образцово, стояла смирно, голоса не подавала, разговаривать не мешала. Это как же ее дрессировали, если выбили из нее всю детскую непосредственность? Убью, сук, потерпи, милая, еще одну минутку, сказала Анна вслух. Хорошо, да, пожалуйста, ответила девочка и снова замолчала. Спасибо. Анна набрала номер телефона, который ей прислал кузен Мэри, и оказалось, что этот телефон установлен в кафе «Каприз». Однако Макинтейра позвали сразу. Понимая, что он сейчас на работе, Анна без раскачки перешла к делу. «Я Анна Вильф», — представилась она. «Мэри с вами говорила, и вы мне написали». «Да, это так», — немедля ответил Захария, «и я буду вам благодарен, если вы дадите мне возможность доказать, что я стою рекомендацией моей кузины. Когда заканчивается ваша смена?» «В 4. Где территориально находится ваше кафе?» «Это не важно», — отмахнулся собеседник. «Я просто аппарирую туда, куда надо». «Хорошо», — согласилась Анна. Так ей было даже удобнее. «Тогда в 5 на улице Пелу Меллу 1-го номера. Спасибо, я буду». «Ну, вот и все», — улыбнулась Анна девочке, выпуская ее из телефонной будки. «А теперь за покупками». С поисками секретаря ей невероятно повезло. Первая же попытка, спасибо Мэри Макдональд, увенчалась успехом. Захария Макинтейр оказался симпатичным молодым человеком, недорого, но прилично одетым и говорящим на хорошем английском языке. Он был маглорожденным и, хотя закончил Хогвартс, факультет Пуффендуй, сдав жабы 5 с 2 превосходно и 2 выше ожидаемого, нормальной работы в волшебном мире ему найти так и не удалось. Пришлось возвращаться в мир простецов, грустно улыбнулся мужчина, заканчивая свой рассказ. Лучше быть официантом или работать на кухне у маглов, чем у волшебников. И денег больше, и меньше позора. В мире маглов меня никто не знает, а, если даже узнает, тоже не страшно. Я по официальной легенде болел и не смог закончить школу. Понимаю, кивнула Анна, закуривая. Значит, 5 лет уже так, не совсем, покачал головой Захария. Я за эти 5 лет сдал экстерном экзамены за среднюю и старшую школу и экзамены на левел 6, да и денег немножко скопил. В следующем году собираюсь поступать в университет. Какой иностранный язык сдавали в школе? Уточнила Анна, переходя к практическим вопросам. Французский, но я его еще из дома неплохо знаю. У меня мать из Квебека. Там язык хоть и отличается от континентальной Франции, но не сильно. Печатать на машинке умеете? Продолжила Анна. Да, в среднем темпе. А что насчет волшебного мира? Вы там бываете, ориентируетесь? Бываю нечасто, но бываю, чуть улыбнулся Захария. У меня жена полукровка. Ее родители живут, как волшебники. А она, как и я, живет на 2 мира. Но, Конечно, ей легче с волшебниками, там все привычнее. Работает у своего дяди в книжной лавке в Ливерпуле, помощником продавца. Вместе учились? Нет, что вы, открыто улыбнулся мужчина. Она младше меня на 3 года и училась на Рейвенкла, но нормальную работу так и не нашла, задумчиво произнесла Анна. Она прикидывала, сейчас стоит или нет городить огород, но получалось, что, вроде бы, стоит. Жаба как сдала, пора было что-то решать, и Анна сейчас проясняла последние детали. Все 3 предмета на выше ожидаемого, значит, не дура, тем более, что Рейвенкла. Интуиция подсказывала, что это просто удача. Парень явно будет рвать жилы, чтобы соответствовать, его жена, похоже, сделана из того же теста. Так что, возможно, сейчас, сегодня она решила первую из серьезных логистических проблем, которые поставила перед ней жизнь. Что ж, к делу, предложила она, приняв окончательное решение. Мое предложение таково: для вас должность моего личного секретаря, ставка секретаря министра магии плюс 20%, это означает, порядка 93 галеонов и 2 секли в месяц в волшебном мире и еще 2000 фунтов в магловском. Разумеется, представительские расходы и новый гардероб за мой счет. Надо будет также подыскать помещение под офис, имея в виду, что в нем должно быть место для постоянного портала малой мощности. Знаете, что это такое? Нет, даже не знал, что порталы могут быть постоянными. Могут, утешила его Анна. Просто это очень дорогое удовольствие. К тому же, чтобы сделать такую штуку, нужен артефактор высочайшего класса. При этом портал малой мощности способен пропускать лишь предметы размером с большую книгу, и тот, который я предполагаю поставить в вашем офисе, срабатывает только 4 раза в сутки в одну сторону. Можно подряд, можно в течение дня, это не важно. Важно, что только 4 срабатывания, и про запас не оставишь. Но для вашей работы этого достаточно. Папка с документами, пара газет и журналов, стопка писем. Мне нужно, чтобы вы представляли меня в мире маглов. Точный адрес, телефон и телетайп, в общем все, что нужно для исполнения ваших обязанностей. Связывать меня с нужными людьми, решать вопросы, переправлять мне без задержки корреспонденцию и содержание телефонных сообщений. Машину водите? Нет, покачал головой Захария, ошеломленный масштабом ее предложения. Тогда, сделаем так, нахмурила она лоб. Увольняйтесь с работы прямо завтра и идите на курсы вождения. Я оплачу. Офис лучше снять вместе с квартирой, чтобы вы были доступны 24 часа в сутки. Ночью это, конечно, только в случае форс-мажора, но у меня такое иногда случается. Вы будете моим лицом в мире маглов, и это, Захария, не пустяк. Королева признала за моим родом титул графа в Готскангильоин. Так что офис должен находиться в приличном районе, и со временем купим какой-нибудь престижный автомобиль. Кроме того, я веду дела с европейцами, в основном, в Швеции и Швейцарии. Там английского и французского языков вам должно хватить. Это, что касается вас, но могу предложить работу и вашей супруге. Мне нужен парламентский помощник. Я, видите ли, член Визингомата. Имею там 3 голоса. Плюс со временем следует ожидать обширной переписки с моими друзьями и коллегами по Визингомату, с министерством и с Хогвартсом, ну и с МКМ, разумеется, и другими странами. Вы бы вдвоем смогли взять на себя всю работу с обеих сторон статута. Так что, вашей жене предлагаю такой же оклад, как вам. И, если будете работать вдвоем, то оплачу квартиру с общим офисом. А совы пусть летают на почтовую станцию, забрать оттуда корреспонденцию невелика проблема. Даже если делать это 2-3 раза в день. Обсудите это с, ее зовут Мойра. Обсудите мое предложение с Мойрой, и, если ей это подходит, я встречусь с ней дней через 10. Я ненадолго уезжаю за границу, когда вернусь, дам вам знать. Вас это устраивает? Да, это весьма щедрое предложение, ответил Захария. Рада слышать. Но что, относительно вас, мистер Макинтайр, вам тоже нужно время, чтобы подумать? Нет, что вы, вскинулся Захария. Конечно же, я согласен. Отлично, улыбнулась Анна. Тогда, она взяла со стола заранее приготовленную папку, открыла ее и достала первый документ. Это контракт, передала она Макинтайру пергамент. Прочтите внимательно и, если нет возражений, подпишите. Вам хватит 1/4 часа? Да, конечно. Тогда на это время я вас покину. Хотите что-нибудь? Чай? Кофе? Чашку чая, если можно, Берси. Позвала она своего эльфа. «Будь любезен, завари для этого господина чай». Отдав распоряжение, она поднялась наверх и, постучавшись в дверь, вошла в комнату Гарриет. Девочка сидела на маленьком детском стульчике и читала вслух сказки Барда Бидля. Книжка была старая, купленная когда-то еще для отца Анны, а слушателями являлись дюжина или чуть больше роскошных фарфоровых кукол, которых Хитти рассадила рядом с собой полукругом. Здесь были и те куклы, в которые играла сама Анна, и те, что принадлежали девочкам нескольких поколений семьи Энгельёен. Красивые лица, роскошные наряды, но Гарриет не стала в них играть, она читала им вслух, и, следует сказать, читала хорошо. «Не скучаешь?» «Нет, что вы, Анна, такая интересная книга». После нескольких часов уговоров и совместного шопинга Анна вернула себе имя, перестав быть тетей Ангелом. «Но вот с вы пока успехов не добилась». «Хорошо, Хитти», — улыбнулась она девочке. «Я скоро закончу свои дела, и мы вместе поищем в библиотеке другие интересные книги. Или мы сначала поужинаем, а потом уже займемся книгами. Что скажешь? Сделаем так, как будет правильно». «Оптимальное решение», — кивнула Анна. «Ну, не буду тебе мешать». Она вышла, прикрыв за собой дверь, и вернулась к Макинтеру. «С вашего позволения, леди Анна, я вписал в контакт свое имя и подписал его». «Отлично, осталось только принести клятву. Вы же понимаете, мистер Макинтер, что, став моим секретарем, вы будете допущены к весьма деликатной информации и секретам рода». «Разумеется, миледи». В следующие 15 минут Макинтер принес ей клятву на крови и получил от Анны папку с документами, копию договора, представительское письмо, доверенность, список поручений и банковский чек. Галеоны она передала своему новому секретарю так, как это принято у волшебников, в матерчатом кесете. Один согласно Гарри Поттер Вики, легилименция, англ. Легилименцы – способность мага проникать в сознание другого человека, от латинского лива, легире, читать, менс ум, разум. Маглы называют это телепатией, чтением мыслей, но это не совсем верно. Умелый легилимент может считывать воспоминания, некие визуальные образы в памяти, отделять истинные воспоминания от фантазии и снов, даже помещать свои видения в чужое сознание, но читать мысли так, как если бы они были написаны на бумаге, он не может. Два согласно Гарри Поттер Вики, окклюменция, англ, отцлуменцы. Существует транскрипция окклюменция, способность преграждать путь к своему сознанию людям, искушенным в легилименции, то есть в умении считывать образы в чужом мозге. Три модус операнди, латинская фраза, которая обычно переводится как образ действия и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. 4. Но, возможно, это был Никола Макиавелли. 5. Согласно Гарри Поттер Вики, жаба, жутко академическая блестящая аттестация, англ, нефть, настил X-Хаустинг Визардинг Тестс, тип экзамена в Хогвартсе, проводящийся на 7 курсе, как окончательный зачет по всему пройденному. 6. Оливил. Это часть обязательной программы общего образования на территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Она создана для учеников 16-18 лет и обычно занимает 2 последних года обучения в школе или колледже. По окончании программы выпускникам выдается аттестат о полном среднем образовании. Глава 7. Глава 7. Ванитас ванитатум етам неа ванитас 1. Порт-ключ, как и было гарантировано производителем, перенес их с Хетти в окрестности Цюриха, на частную аппарационную площадку, координаты которой часом раньше ей сообщил фон Шух. Сам он ожидал их неподалеку от пятна аппарации и сразу же, едва поздоровались, провел через узкий проход между скал к асфальтированной дороге, где на обочине был припаркован громоздкий черный автомобиль с затемненными стеклами. Анна видела это чудо технической мысли впервые, но ей сейчас было не до марок автомобилей. Главное, что они благополучно добрались до места и даже притащили с собой 2 сумки с самым необходимым. В них без труда поместились 2 платяных шкафа с одеждой, обувью и аксессуарами, арсенал и аптека, довольно большая библиотека и много других полезных и нужных в путешествии вещей. Мой водитель под клятвой предупредил возможные вопросы фон Шух. «Прошу вас, дамы, устраивайтесь и поедем». Молчаливый мужчина открыл перед ними заднюю дверь машины, и вскоре Анна с девочкой оказались в просторном салоне автомобиля. А он, и в самом деле, был более чем просторен, и это все без единой капли магии. Просто автомобиль был большой, такой, какой и должен быть у одного из самых известных и востребованных адвокатов Европы. Так что, Анна могла гордиться, ее делами занимался сам мэтр фон Шух, А это что-то же, да значит, потому что работали с ней напрямую не его младшие или старшие партнеры, а он сам собственной персоной. Это честь, и честь это, будем объективны хотя бы перед самими собой, досталась Анне по наследству от отца себя прежней. Сама она пока такого отношения к себе не заслужила, просто не успела, но обязательно постарается добиться этого позже. Они с Хэтти устроились на широком диване, а частный поверенный сел напротив них. Ехать недалеко, обнадежил он Анну, которая предпочитала теперь рулить сама, просто зуд какой-то ощущался в руках, едва она отказывалась в салоне автомобиля, так хотелось взяться за руль. «Дом подготовлен», — продолжил между тем фон Шух. «Целитель Бернштайн прибудет ровно в 4, а ваши родственники навестят вас в 8:30. «Спасибо, мэтр», — улыбнулась ему Анна. «Что бы мы делали без вас? А кстати, кто он этот Бернштайн?» «О», — усмехнулся фон Шух, — «это именно тот человек, миледи, который вам нужен. Он профессор Женевского университета и одновременно главный консультант в магической клинике Вирцлар Симус Гален 2. Соответственно, его мнение будет с должным уважением принято по обе стороны статута». «Да», — согласилась с ним Анна, — «это именно тот, кто нам нужен. Посмотрим еще, что он скажет». Она не знала пока, как использует этот документ, а в том, что он у нее будет, никаких сомнений у Анны не было, очень уж все там было запущено. Может быть, она просто даст почитать его некоторым из заинтересованных лиц, но не исключено, что медицинское заключение будет оглашено, как свидетельство обвинения, на процессе Дамблдора. Если, конечно, ей удастся это провернуть, вот был бы праздник. Но, увы, обыграть такого хитрого беса надо еще суметь. Она бросила взгляд в окно, пейзаж был завораживающе красив. Смотрела бы и смотрела, не отводя глаз. Горы, деревья, гладь озера и невероятное умиротворение, растворенное в воздухе. А может быть, я преувеличиваю, вдруг подумала она. Что, если я подгоняю факты под концепцию? Мысль тревожная и крайне неприятная, поскольку сразу же возникает вопрос, что она знает о Дамблдоре. Следует признать, ничего толком она о нем не знает. Что-то почерпнула из прочитанных где-то когда-то книжек, но в своей собственной интерпретации, а что-то, вообще, домыслила, исходя из жизненного опыта. Возможно, у Дамблдора есть причины поступать так, а не иначе, какие-нибудь серьезные резоны, о которых она не осведомлена. «А как же Хэтти?» — спохватилась Анна, переводя взгляд на девочку. «Ей-то все это за что? Она же всего лишь маленький ребенок. Но, что если все так и есть, но при этом она ошибается, предполагая здесь злую волю Дамблдора? Вдруг это всего лишь чудовищное стечение ужасных обстоятельств? И потом нельзя забывать, что каким бы великим волшебником ни был Дамблдор, он всего лишь человек и притом старый человек, возможно, не сильно здоровый, в его-то возрасте. Он мог просто ошибиться, принять неверное решение, не осознавая, к каким ужасным последствиям приведут его поступки». «Серьезно?» – удивилась она сама себе, поймав себя за размышлениями подобного рода. «Так можно оправдать всех и каждого. Так можно оправдать кого угодно и за что угодно. Всегда найдется место для сомнения или какие-нибудь смягчающие вину обстоятельства. Эдак можно и Волан-де-Морта оправдать. Но, с другой стороны, если я хороший человек, спорила Анна сама с собой, я просто обязана принимать в расчет возможность судебной ошибки. Презумпция невиновности наши все. А что же тогда Сириус? Разве он был недостоин справедливого суда? Почему же его лишили правосудия? Значит, одному можно, а другому нельзя? Тогда, в чем смысл справедливости? И о каком общем благе идет речь? Однако приходила в голову и другая мысль. Ей что больше всех надо? Она уже один раз умерла за другие своя, больше от чего-то не хочется. Сириусу она, в любом случае поможет. Уже, считай, помогла. Передаст документы фон Шуху, а дальше Блэки как-нибудь сами разберутся. Не маленькие. Беллатрису вынули из петли, так что, они теперь Сириуса не потянут? Потянут, разумеется, а ей во все это вмешиваться не с руки. У нее своя жизнь, свои обязательства. Вот найдет дочь и махнет с нею из Хэтти в Италию. У Ингильоинов на Адриатике близ Анканы есть большая вилла. Вроде бы, даже с фруктовым садом и бассейном. Поселится там втроем, она и девочки, и будут жить. Можно еще Беллу до кучи сгоношить, пусть девчонки растут вместе в тепле и в мире. Проблема только с Лили. Что с ней делать? Рассказать о Хэтти? Считай, ввязалась в перетягивание каната с самим великим светлым волшебником. Он ведь не успокоится, пока своего не добьется. У него же, наверняка, на Гарриет какие-то виды имеются. Не просто же так он все это затеял. Так что придется Лили еще сколько-то лет пожить в неведении. В конце концов, на всех не угодишь. Можно, разумеется, помочь ей сбежать. Захочет, пусть берет детей и сваливает и от мужа, и от Дамблдора. В конечном счете, человек сам творец своего счастья. Никто ее тогда за Поттера замуж силой не выдавал, и смотреть в рот Дамблдору тоже никто не заставлял. Сама пришла, вот теперь и расхлебывает кашу, которую сама же и заварила. Она ведь Поттера не любила. Анна это даже в свой дневник записала. Тогда, зачем, если боялась, что ей как могли не найдется места в волшебной Англии, то вот она Анна. Чай, не бросила бы подругу на произвол судьбы. Пристроила бы куда-нибудь, где тепло и сухо. А если ей было так уж замуж не втерпешь, нашли бы ей мужа. На Англии свет клином не сошелся. В Европе мужиков много, подобрали бы ей кого-нибудь, кто не полез бы искать неприятностей на свою задницу, имея на руках жену с ребенком. Это, кстати, тоже вопрос. Какого черта они прятались под Фиделиусом в летнем коттедже в Годриковой впадине, если можно было запереться в Поттерменере или, что правильнее, смотаться за границу, к той же Анне? Они же знали, что она из Швеции, а там их никакой Волдеморт не нашел бы. Но Джеймс не захотел, а почему, этого Анна не знает. В смысле, не помнит. Раньше-то наверняка знала, не могла не знать, все-таки друзья. Голова шла кругом от количества вопросов. Их было слишком много, а вот ответов мало, и этим все сказано. Профессор Бернштайн выглядел, как настоящий профессор. Высокий, седой, с бородкой и спаньолкой, в темном костюме тройки, белоснежная сорочка с накрахмаленным воротником, стойка и галстук бабочка прилагались, и, разумеется, он носил пенсне, а не очки. Говорил он от чего-то ожидаемым в его случае низким баритоном и так уверенно, как может говорить только человек, никогда не произносящий слов впустую. Миледи, он положил перед ней пергамент с медицинским заключением, над составлением которого работал без малого полчаса, и сам сел по другую сторону стола. Я провел тщательное обследование девочки. Этот документ, указал он на свиток, является официальным медицинским заключением, но обретет силу только, если мы внесем в него имя пациентки. Дело, разумеется, ваше, миледи, но я бы рекомендовал сделать именно так. Я готов дать вам клятву о неразглашении, и это никак не связано с данным документом. Дело во втором заключении, продемонстрировал он Анне еще один свиток. Все так серьезно? Спросила она, чувствуя подступающий к горлу ужас. Хотела она того, или нет, но она успела привязаться к Хэтти, хотя знакомы они были всего-навсего 2 дня. Серьезнее, чем вы можете себе представить. Хорошо, согласилась Анна, наскоро обдумав сложившуюся ситуацию. Приносите клятву, и мы продолжим. Наверное, профессор сталкивался с такой необходимостью далеко не впервые, поскольку выполнил все формальности едва ли не на автомате. Взмах палочкой, клятва на латыни и еще один взмах. Вписывайте, кивнула Анна. Девочку зовут Гарриет Лилиан Поттер. Могу ли я предположить, что это сестра мальчика, который выжил? Да, подтвердила Анна. Они родные брат и сестра, двойня. Что ж, значит, я был прав, предложив открыть карты. Профессор поправил пенсне и перевел взгляд с Анны на лежавший перед ним документ, в который он только что вписал имя своей юной пациентки. Этот документ будет иметь силу по обе стороны статута, поскольку речь здесь идет о простых и понятных вещах, о хроническом недоедании, нехватке в организме витаминов и микроэлементов, что указывает не только на скудость питания, но также на ограниченную номенклатуру продуктов. Полагаю, в основном, картофель и зерновые. Недостаток молочных продуктов, отсутствие в рационе овощей и фруктов. Далее, продолжил он после короткой паузы, остаточные следы, как минимум, 2 воспалений легких и нескольких ангин, плохо залеченных, что указывает на отсутствие квалифицированной медицинской помощи. Анна знала, что Дурсли пренебрегали здоровьем ребенка, но чтобы так, она была готова убить этих двоих прямо сейчас, и без магии, голыми руками. Но именно сейчас сделать это было невозможно. Но я запомню, я ничего не забываю. И однажды я приду в ваш дом, уважаемые господа Дурсли, чтобы вы заплатили по счетам, по всем счетам, до последнего кната. Это не все, прервал ее внутренний монолог профессор. Что-то еще, нахмурилась она. Переломы, сказал профессор. 2 перелома ребер и 1 запястье левой руки. Все зажили естественным путем, То есть ребенок испытывал сильные боли, гипс на руку не накладывался. Он сделал еще одну короткую паузу, пожевал губу, нахмурился, снова поправил пенсне. «Я не знаю, как это возможно», — наконец прервал он паузу, «но я понимаю, зачем вам понадобился официальный документ. Люди, которые это сделали, должны ответить перед законом». «Но это не все», — напомнила Анна о словах, прозвучавших в начале разговора. «Да, к сожалению». Профессор все еще не передал Анне второй свиток, и это ее по-настоящему пугало. «Видите ли, миледи, все, что перечислено в этой справке, достаточно легко поддается лечению или коррекции. Я выпишу вам зелье. Впрочем, это и так понятно. Однако, то, о чем пойдет речь сейчас, сделано кем-то другим и вряд ли поддается коррекции. О чем мы говорим?» От ужаса сжало сердце, но Анна умела держать удар. Теперь умела или, возможно, всегда умела, но кто будет в этом разбираться? В возрасте между годом и двумя, точнее не скажу, девочке были поставлены два ограничителя магии. Тип чар мне не знаком, но сомнений нет, это ограничители. Ограничители. Но, что именно она хотела сказать, Анна тут же забыла. Она боролась с ужасом и гневом, готовыми затопить ее разум. «Это преступление», — сказал между тем профессор. «Если вы знаете, кто его совершил, мы не имеем права молчать». «О, да, так все и обстояло. Преступление первой категории, за которое полагается пожизненное заключение. Детям-волшебникам ограничители ставятся только в одном единственном случае, если дар может сжечь ребенка. Такое случается крайне редко, но все-таки иногда случается. В этом случае собирается консилиум целителей, и, если они подтверждают диагноз, суд Визингамата принимает окончательное решение. Но и тогда ставится лишь один ограничитель. Этого более, чем достаточно. Но два ограничителя, зачем, как вы думаете, господин профессор, взяла себя в руки Анна, зачем нужны два ограничителя? Не знаю, миледи, но могу предположить. У нее точно нет симптомов? Нет, покачал головой профессор. Могу только предположить, что некто хотел причинить ребенку вред. Два ограничителя, угнетая магическое ядро Гарриет, за 6 лет должны были превратить ее в маглу. Выпил ее магию, и она превратилась в маглу, вспомнила Анна слова Лили. Неужели Дамблдор хотел навредить ребенку? Но зачем? В чем смысл его действий? Какую пользу он хотел из этого извлечь? Безумие какое-то. Да, он был, по-видимому, не слишком хорошим человеком, манипулятором и политиканом, но такое... Такое просто не укладывалось в ее голове. «У Хэтти есть магия», — вдруг вспомнила Анна. «Уверены?» — нахмурился профессор. «Уверена», — подтвердила она. «Как минимум, 3 эпизода за 2 дня. Невероятно. Считаете, ограничители нам не снять?» Анна так не думала, хотя то, что пришло ей сейчас в голову, могло стать как ужасной идеей, так и спасительной. «Тут уж как карты ляжет. Я такого способа не знаю», — покачал головой целитель. «Но, если вы знаете, пожалуй, нам не следует это обсуждать». Анна наконец взяла себя в руки и начала действовать. «Сначала дело, нервы потом». «Вы правы, миледи», — кивнул профессор. «Давайте сделаем так. Я дам вам непреложный обед, а вы позволите мне вам помочь». «Это темная магия», — попробовала отговорить его Анна. «Я происхожу из темной семьи, но она не такая древняя, как ваша. Я просто хочу увидеть, как это делается и как это работает. И поверьте, моя помощь лишней не будет». «Что вы имеете в виду?» «Я, разумеется, не знаю, что именно вы собираетесь сделать, но зато я знаю, что это будет ритуал 7-го или даже 8-го круга. Я таких никогда не видел, тем более, не знал, что ограничители можно снять. Я хочу это увидеть. А вам я буду полезен по одной простой причине. Кто-то должен будет удерживать вас в сознании и помогать ребенку справиться с болью. Вы же знаете, что вам обеим будет больно». «Знаю». Разумеется, она знала. Первоначальная идея касалась только 2 ритуалов. Она собиралась ввести Хэтти в Ротенгильёйн в качестве своей приемной дочери. Это стало бы хорошим прикрытием для девочки и достаточно сильной поддержкой в магическом плане. Ритуал был довольно-таки сложным и энергозатратным, но ничего смертельного, если знаешь, что делаешь, внимателен к деталям и последователен в исполнении. Анна умела его проводить. В свое время ее научил этому отец. Ей было тогда 10 лет, а в 11, перед поступлением в Хогвартс, мать показала ей женскую версию ритуала, которой ее саму обучила мать отца Анны. Этот вариант был куда изощреннее, но требовал чуть меньше сил и приводил к более интересным результатам. Все это весьма специфическое знание пришло к Анне вместе с огромным инфопакетом, включавшим практически все знания Анны в таких областях магии, как ритуалистика, рунология и магическая семиотика 3. Однако, для защиты девочки этого было недостаточно, и поэтому Анна собиралась выполнить еще один довольно заковыристый ритуал – искусство Протея 4. Об этом ритуале Анна знала из записей в родовой книге и из старых конспектов за 7 курс. Это колдовство позволяло не только изменять внешность человека, но и менять его имя и семейную принадлежность. После такой метаморфозы найти Гарриет обычными и даже многими экзотическими методами, например, с применением магии крови, станет невозможно. Узнать визуально или по ауре – тоже. Исполнять этот ритуал Анна не умела, но знала, где найти полное его описание в стиле пошаговой инструкции от и до. Исходя из вновь приобретенного опыта, она была практически уверена, что с задачей справится. Но следовало иметь в виду, что для исполнения этого ритуала требовались весьма редкие и частью запрещенные ингредиенты и артефакты. И еще он предполагал довольно большой расход сил от актера, волшебника, проводящего ритуал, в то время, как субъект метаморфозы испытывал довольно сильные физические страдания. Красота требует жертв, где-то так. Однако сейчас речь шла о совсем другой магии. Это было могущественное темное колдовство. Создатели этой волшбы жили в начале времен, когда не существовало четких границ между добром и злом. Тогда было создано много невероятно мощных и крайне опасных чар, зелий и ритуалов. Со временем большинство из них были забыты за ненадобностью или по каким-то другим причинам. Последний всплеск интереса к этим могущественным и жестоким вещам наблюдался в позднем средневековье, но с тех прошли века, и многое забылось по естественным причинам, а другое было запрещено и, соответственно, уничтожено, имея в виду рукописи и книги. Однако, исходя из предположения, что запас карман не тянет, и, что никакие знания лишними не будут, древние роды кое-что все-таки сохранили. И вот во время своего визита в гномий банк, Анна случайно наткнулась в их семейном сейфе на старинный рукописный гримуар 5 «Забытая магия Гипербореи». Тогда ее заинтересовало только название, и она пролистала фолиант, с удивлением обнаружив в нем вполне современные оглавления и глоссарий, составленные кем-то из ее предков в середине 19 века. Просмотрев оглавление, она вернула гримуар на полку и забыла о нем. Однако сейчас, когда нужда взяла за горло, она увидела перед собой и то оглавление, и тот глоссарий. Фотографическая память не подвела ее и на этот раз. Нужный ритуал назывался простенько и без изысков снятия оков. И не будь в глоссарии дополнительной информации, Анна бы ничего в этом не поняла. Но сейчас она уже знала, о чем идет речь. Другое дело, что она с этим ритуалом была незнакома, в том смысле, что не имела понятия, как его проводить. Оставалось надеяться, что, когда Анна прочтет описание, то все поймет и во всем разберется. Обычно так это у нее и происходило. Впрочем, кое-что она могла сказать об этом прямо сейчас. Исходя из общих принципов ритуалистики, третий ритуал будет намного тяжелее двух первых вместе взятых. Однако, начав проводить первый ритуал, останавливаться будет уже нельзя. Последовательное проведение такого рода ритуалов имеет то преимущество, что каждый из них передает свой магический импульс дальше, усиливая следующий. А вот проведение их каждого в отдельности, напротив, ослабит мощность ритуала, и последний в цепочке может не получиться вовсе. То есть, если делать между ритуалами достаточные по времени перерывы, каждый раз месяцев по 7-8, никакого убытка не будет. Но у Анны, а вернее, у Хетти такого времени в запасе не было. Даже сейчас могло быть уже поздно, и ожидать, что магическое ядро девочки выдержит такое издевательство еще сколько-то времени, было нельзя. А значит, делать все придется в один присест и без перерывов на обед. В этом случае помощь квалифицированного целителя лишней не будет. «Вы же знаете, что вам обоим будет больно», — спросил ее целитель. «Знаю», — ответила Анна. «А вы сами, хорошо все обдумали?» — спросила она в свою очередь. «Да, обдумал», — подтвердила профессор, — «и мое решение остается неизменным». Тот день завершился принесением непреложных обетов и клятв верности. Обеты принесли профессор Бернштайн и семья фон Корп. Клятву верности уже ночью засвидетельствовали своей кровью ее троюродный брат Уда и его супруга Тамара. Между ними и Анной был также заключен магический контракт. Клятва и контракт, в свою очередь, распространялись не только на отца и мать, но и на их детей, поскольку семья переезжала жить в замок Стиндерхольм, имея в виду как внешнюю, так и внутреннюю цитадели. А весь следующий день они по просьбе главы их рода развлекали замаскированную иллюзией Гарриет, сводили ее в зоопарк и в Кунстхаус 6, накормили обедом в хорошем ресторане и шоколадным тортом в знаменитой кондитерской Санфисерии Эспернгли. В общем, занимали ребенка, чем могли и, как могли, отвлекали ее от грустных мыслей. Девочка не дура и к тому же маг, пусть и под ограничителями. Даже не зная, что именно сказал ее тете Ангелу строгий профессор, она догадалась, что он не сообщил ничего хорошего, не зря же Анна изменила вдруг планы на завтрашний день, оставила ее с Удой Тамарой, а сама усвистала куда-то практически до ночи. Понять не поняла, информации не хватило, но почувствовала нерв ситуации и забеспокоилась. Поэтому фон Карбам был отдан категорический приказ развлекать, потакать любым капризом и отвлекать от грустных мыслей. Принесшие обед фон Карбы знали правду и понимали, что девочка волнуется не зря, но и пугать ребенка не хотели. Поэтому старались, как могли, и, следует отметить, не безуспешно. Анна же в это время безвылазно сидела в гномьем банке. Есть вещи, которым не следует покидать мест хранения, и древний гримуар семьи Ингильоин являлся как раз такой книгой, которую лучше из сейфа не выносить. Мало кто знал в прошлом о существовании этого гримуара, и, вероятно, никто не знает теперь, кроме Анны, разумеется. И хорошо, что так, узнай кто-нибудь правду, хлопот не оберешься. А так книга лежит в банковском сейфе, и доступ к ней имеет одна лишь Анна. Но стоит вынести ее из гномьего банка, и ты отдаешь и себя, и ее на волю случая. Мало ли что может случиться по дороге из одного хранилища в другое. Поэтому Анна читала книгу прямо на месте, в недрах своего сейфа. Место, следует отметить, для длительного пребывания мало подходящее, но, если нужда заставит, человек готов на многое, и Анна в этом смысле не исключение. Сидела на принесенном с собой складном стульчике, освещая книгу люмусом на конце палочки для левой руки, и читала текст, записанный на латыни и древнескандинавском в поистине незапамятные времена. Вообще, судя по множеству примет, эта книга, как цельный объект, появилась лишь в середине или даже в конце 19 века. Тогда кто-то из ее предков или близких родственников этих предков, другого бы просто не допустили до такого сокровища, сброшуровал множество разрозненных пергаментных листов с записанными на них правилами проведения ритуалов и прочими магическими штучками, типа рецептов зелья и наведения чар. Листы были разными, так что, прежде чем сшить их вместе, одни из них пришлось обрезать, а другие – наращивать. Кроме того, страницы книги были пронумерованы, и тогда же были составлены оглавления и глоссарий, что серьезно облегчало работу с гримуаром. Описание ритуала снятия оков занимало 19 страниц инкварта 7, исписанных убористым почерком и украшенных несколькими схемами, нарисованными красной и зеленой тушью, и гравюрами, иллюстрирующими ход ритуала. Текста, однако, было куда больше, чем иллюстраций, и Анна должна была запомнить его слово в слово, как и предшествующее ему искусство Протея. Основной текст был написан черной тушью на латыни с редкими вкраплениями древнегреческих и древнегерманских слов и выражений. Комментарии явно были внесены позже, но тоже очень давно, красной тушью, другой рукой и на другом, древнескандинавском, языке. Читать все это было совсем непросто. Тяжело и сложно из-за особенностей почерка тех двоих, кто описал ход ритуала и требования к нему, из-за выцветших и кое-где поврежденных глиф, особенностей грамматики и лексики мертвых языков и невероятной сложности самого текста, всего лишь отражавшей сложность древнего давным-давно забытого ритуала. Все про все заняло у Анны почти 10 часов, но все, что следует, она запомнила, а кое-что даже законспектировала, воспользовавшись для этого старым семейным кодом. Вышла из банка, едва не шатаясь от усталости, голодная и злая, и потом 2 часа приводила себя и свои нервы в порядок в первом попавшемся на глаза ресторане. Как ни странно, попала она в немецкую, точнее, в баварскую пивную, где съела едва ли не полдюжины сосисок с соответствующим количеством тушеной капусты и картофельного пюре. Пиво выпила тоже немало, да еще и отполировала все это каким-то дрянным шнапсом. В общем, до снятого для них фон Шухом особнячка добралась только ближе к ночи и, ни с кем не заговорив, отправилась спать. Однако, похмельем на утро, как ни странно, не мучилась, и воспряла ото сна веселая и довольная, но, что важнее, полная сил, а день предстоял ей длинный, не говоря уже про ночь. Настроение, впрочем, быстро испортилось, едва она вспомнила, что, раз уж она нашла ритуал, то должна теперь поговорить с Хэтти, рассказать ей, как на самом деле обстоят дела, и объяснить, что, зачем и как они станут делать. Непростой разговор, и, черт его знает, как отреагирует ребенок на некоторые из жестоких истин, которых Анне, хочет она того или нет, придется коснуться, описывая их планы на ближайшие дни. Однако, девочка ее опять удивила, своей рассудительностью и невероятной волей к жизни, и еще определенного рода детским цинизмом, который мог возникнуть только на основе того печального жизненного опыта, который приобрела Гарриет. Та ужасная жизнь, которую она вела до встречи с Анной, могла ее сломать, как обычно и случается с такими несчастными детьми, но, несмотря ни на что, смогла ее закалить. Вот уж кто отличался от канонического Гарри Поттера, так это Гарриет. Никакой импульсивности, никакого взрослым лучше знать. И личность у нее сформировалась на редкость сильная, вот в чем дело. Конечно, это случилось не на пустом месте, потому что Гарриет, как поняла теперь Анна, изначально имела то преимущество, что была рождена очень сильной волшебницей. Ей практически полностью закрыли доступ к ее дару, но, во-первых, до возраста год и три месяца она буквально купалась в магии, что обычно не характерно для детей-волшебников, которые созревают в этом смысле много позже. А во-вторых, немного магии оставалось у нее даже сейчас, когда, казалось бы, должна была остаться только выжженная земля. И эта магия помогала ей все эти годы выживать во враждебном ей мире. А выживание довольно часто формирует по-настоящему сильный характер.